законы переживают нас, и только те из них превосходны, которые, принося пользу настоящему поколению, не будут причиной несчастий поколений будущих. Внуки должны питаться и покоиться от насаждений дедов. Но какую горестную будущность представляет для нас эта огромная масса людей, праздных, умеющих владеть оружием и увлеченные каким-нибудь Кромвелем к разрушению существующего порядка? Государь, именем вашей славы, именем блага России, которое основано на прочности престола, молю вас изменить настоящий порядок по сему предмету. Стоит только немного подумать и для государственной пользы пожертвовать самолюбием, чтобы из этого вредного порядка составить прочное и благотворное учреждение, чтобы дать империи через 30 лет более миллиона войска, которого бы содержание в мирное время ничего не стоило, но которое, развивая производительные силы, увеличило бы общественное благосостояние. Теперь рассмотрим, увеличивают ли бессрочные отпуски материальную силу армии. Напротив, они, увеличивая численность в той же соразмерности, уменьшают материальность, которая составляет последнюю ступень нравственного войска, того нравственного, которое с материальными средствами творит великие дела. Пример Румянцев и Суворов. Без этого же нравственного огромные силы исчезают, не производя и малых дел. Что же может принести человек, несколько лет живший на свободе и в праздности? Туда, где требуется и тяжкий труд, и важные лишения, и беспрекословное повиновение. Чувство, разрушительное для армии, заразу лени, ропота и неповиновения. Недостаточно отпусков после 15- и 20-летней службы. Предполагается ввести и после 10-летней, но это еще более послужит к уничтожению физических сил армии и к ее расстройству. Ибо при требовании наружного блеска в войске должно будет еще более усилить его обучение, которое, как выше доказано, истребляет 1/4 часть армии. Тогда еще более увеличится смертность и неспособность к службе, следовательно, увеличатся рекрутские наборы. И так уже до крайности истощившее государство. Самые полки поставляются этим в затруднительное положение. По элику, лишаясь беспрестанно мастеровых, они не в состоянии будут содержать себя в должном устройстве. Говоря о вредных для государства административных действиях, необходимо бросить беглый взгляд на попечительство, начальство о потребностях жизни народной. В прошедшем 1840 году некоторые губернии поражены были голодом, бедствие было ужасное. Но разве голод вдруг упал с неба? Нет. Еще в ноябре месяце 1839 года в них, в губерниях, ели желуди, не было ни всходов на полях, ни хлеба, ни овощей. Голод представлялся везде и во всем. А в Петербурге узнали об этом в мае 1840 года, когда целые селения заражены были повальными болезнями, когда уже тысячи умирали в мучениях, когда младенцы умирали у грудей матерей, находя в них не жизнь, а заразу смерти. Причина столь предосудительной невнимательности заключается в вышесказанной истине, что все внимание главных начальников обращено на очистку бумаг для предоставления в отчетах блестящей деятельности, когда сущность управления в самом жалком положении. Но это губернии отдаленные, о них только слышно, а не видно. Конечно, в столице более попечительство о бедном классе народа. Два примера докажут это попечительство. Ныне, в сентябре месяце, я сам покупал лучшую говядину по 17 копеек за фунт.